Требование номер 9. Подразделение HR должно гарантировать, что с первого дня сотрудник начинает работать правильно. Now here's a statement of logic and intelligence. Вот логичное и мудрое заявление. We don't train our people in the beginning because we don't know if they're going to stay with us. Мы не хотим обучать наших сотрудников с самого начала, потому что не уверены, что они останутся у нас работать. And also we're waiting to see if they do a good job. Более того, мы хотим увидеть, как они проявят себя. Who came up with this lunacy? Я не понимаю, кто подарил миру это безумие. There's like 17 things wrong with that logic. Такое впечатление, что в этой фразе неправильно 17 вещей одновременно. But here's two. Но вот, по крайней мере, две. The first is that if somebody's not trained and they're talking to your customers... Первое, если кто-то не обученный общается с вашими клиентами... Well, you're not gonna have any customers. Велика вероятность, что клиентов у вас не останется. And second, how can somebody show you that they can do a good job if they haven't been trained and orientated on what good job to do? И второе, как кто-то может показать себя, если он не прошел никакого обучения и не знает, что считается хорошим результатом? Oh, but John, we don't have the budget for initial training. Джон, но у нас нет бюджета на изначальное обучение. Whoa, let's back up here for just a minute. Так, давайте отступим на шаг назад. Of course, it's good if your company has a big budget for initial training of all new employees. Безусловно, замечательно, если у вашей компании большой бюджет на первоначальное обучение для начинающих сотрудников. But even if you don't have that kind of budget, that doesn't mean that HR cannot ensure that employees start right. Но даже если у вас этого бюджета нет, это не значит, что отдел HR не может помочь сотрудникам начать работать правильно. Three things to consider here. Здесь нужно учитывать три важные вещи. First is, what does your orientation look like? Первое, как выглядит процесс вашей профориентации? In most companies, it's a couple of minutes, and they let you meet a few people, show you where the bathroom is, and then let you know where you're going to sit. В большинстве компаний ориентация – это двухминутная беседа, потом вас знакомят с несколькими сотрудниками, показывают, где туалет и где ваше рабочее место. At the bare minimum, orientation should explain to an employee the what of the company. Но по минимуму, ориентация должна объяснять сотруднику, что компании. Yeah, we're back to that master manual again. Да, опять мы возвращаемся к этому письменному руководству. And the how concerning what their job is. И также некоторые как, которые помогут им делать их работу лучше. Also understand that orientation is not only about information and education. Поймите, суть ориентации не только в том, чтобы дать знания и информацию. It's also about confidence. Но и в том, чтобы придать сотруднику уверенности. Confidence that comes from knowing what the heck is going on in a company that is absolutely critical if a new employee is going to get started right. Уверенности в том, что он понимает, что происходит в компании, потому что без этого начать правильно работать невозможно. The second thing to consider here is the initial training. Второе, что нужно учитывать, это первоначальное обучение. Now, even if you don't have a big budget for this, that doesn't mean that you can't get a new employee trained in the basics. И даже если у вас нет на это выделенного большого бюджета, это не значит, что вы не можете дать своему новому сотруднику основы. Having a seasoned employee or maybe a manager take a new employee under their wing to coach and mentor can make a big difference in how they start. В качестве первоначального обучения можно предоставить новому сотруднику некого наставника или попросить опытного менеджера взять его под свое крыло. And the cost of the company is very little, if anything. Это может потрясающе повлиять на судьбу нового сотрудника и ничего не будет стоить компании. The truth is that most employees in most companies don't even understand a lot of the fundamentals about their job. Суть в том, что большинство сотрудников даже не разбираются в основах своей должности. HR's got to figure out a way to be able to get them trained initially. HR должен придумать способ, как обучить сотрудников с самого начала. The third thing I want to mention here is probation. И третье, что я хочу упомянуть здесь, это испытательный срок. In most companies and most countries around the world, probation is a normal part of the hiring process. В большинстве стран мира и в большинстве компаний испытательный срок – это обычная часть найма. Usually the term for probation for most new employees is 3 months. В большинстве компаний испытательный срок – это 3 месяца. Here's what normally happens. Но вот что обычно происходит. An employee starts off and for the first week everything goes more or less okay. Сотрудник приступает к работе и первую неделю он просто присматривается. The second week things are going okay too, and by this time the employee's gotten somewhat familiar with the company. На второй неделе все тоже идет нормально, сотрудник постепенно знакомится с компанией. By the third week they usually feel comfortable, and they're at least on friendly terms with their supervisor. К третьей неделе сотрудник обычно осваивается и начинает заводить дружеские отношения с собственным начальником. And by this point, the supervisors lost any opportunity to use probation as a positive influence. И к этому моменту руководитель уже потерял любую возможность использовать испытательный срок на благо сотрудника. Here is generally what I do and what I suggest. Вот что обычно делаю во время испытательного срока я, что я хотел бы предложить. When I have a new employee, I let them know that probation is 90 days. Когда ко мне приходит новый сотрудник, я объясняю ему, что испытательный срок это 90 дней. I also let them know that they'll be evaluated at the end of each week. Я также объясняю ему, что его работа будет оцениваться каждую неделю. Not necessarily formally in writing, but at least by sitting down and having a discussion of how they're doing. Не обязательно в формальном письменном виде, но в форме беседы в конце недели, во время которой я объясняю, как у них все получается. But here's how my probation differs from most companies. Но вот как испытательный срок в моей компании отличается от других. I tell the employee that for the next 90 days I'm going to push him to the maximum. Я говорю сотруднику, что в ближайшие 90 дней я буду подталкивать его к максимуму. I tell them that failure is okay. Я говорю ему, что в неудачах нет ничего плохого. Mistakes are acceptable. Ошибки тоже приемлемы. As long as they're not repeated. Но только если одна ошибка не повторяется дважды. My rationale for this is pretty simple. И логика, лежащая в основе этого, очень проста. Most employees don't know what they're capable of. Большинство сотрудников не знают, на что они способны. Which means I don't know what they're capable of, and the only way I'm going to find that out is if I try them out in many different things. Поэтому определить это можно только попробовав их в множестве разных направлений. Yeah, they got a job description and they have certain responsibilities. Да, у них есть должностная инструкция и определенный набор обязанностей. But at the same time, how I make them complete those responsibilities is up to me. Но в то же время, как я попрошу их выполнить эти обязанности, зависит от меня. I want to push people mentally to think. Я хочу стимулировать мышление своих сотрудников. And I want to see what they can do. Я хочу посмотреть, на что они способны. My probations are legendary for being pretty difficult. Мои испытательные сроки стали легендой, пройти их очень нелегко. But I'll also tell you this. Но могу сказать вот что. If somebody passes my probationary period, если кто-то проходит мой испытательный срок, there are two things I know for sure. Я знаю две вещи. One is that they understand exactly the type of work environment we have and where I'm going. Первое, этот человек досконально понимает, чего я хочу, к чему мы стремимся и в какой атмосфере мы работаем. And number two, they've got more confidence at the end of probation than they did when they started working for me. И второе, в конце испытательного срока у них появляется гораздо больше уверенности в себе, чем было до начала работы. Not to mention the value and the fact that I know where their strengths are and their weaknesses are, so now I know how I can develop them. Я не говорю даже о том, что во время этого испытательного срока я понял, в чем их слабые и сильные места, и теперь могу их развивать. Ask anyone in the military about how necessary boot camp is, and they will tell you that you cannot be effective as a soldier without it. Спросите любого военного, насколько важны курсы молодого бойца, и он скажет, что без них вы не выживете. To me, probation follows the same logic. Для меня в основе испытательного срока лежит та же логика. Not only will it help the employee to get started right. Это не только поможет сотруднику начать работать правильно. But it'll also give me the opportunity to build someone, which as an executive should be, well, one of my most important responsibilities. Но также поможет мне развить моего сотрудника, что для меня, как для руководителя, должно являться одной из главных задач.